Трезор, увидев, как открываются ворота, и услышав скрип массивных шестеренок, выскочил из кустов и чуть не врезался в поток правительственных легковых машин. Сделав вид, что он закапывает косточку, Трезор краем глаза увидел мрачного Артокса, сидевшего на заднем сиденье и молча всматривавшегося в неведомую даль собственного неясного будущего. Дождался, когда вылетит последняя легковушка. В современных моделях в качестве двигателя использовались слабенькие антигравы, поднимавшие машины всего на полметра над землей. Юркнул за ворота, едва не прищемивший ему хвост, и спрятался за деревянными ящиками с какой-то убойно пахнувшей гадостью от тараканов. Сирены не взвыли, пулеметные очереди не загрохотали. Охрана не заметила проникновения чужака. А если и заметила, то посчитала, что среди ящиков ей жить недолго осталось. Следы грузовика вели по кругу и возвращались обратно. Но следы Кощея появились где-то на середине круга и вели прямо к трехэтажному зданию тюрьмы. Но входы-выходы были наглухо закрыты, и над каждым висела красноглазая телекамера. «Приступом не взять», – подумал Трезор, – «придется брать фантазии». Самое время вспомнить об одной любительнице посещать ночные курятники – рыжей плутовке, чьи усилия по взятию курятника достойны увековечивания, как лучший пример невероятного упорства. И представить, что тюрьма – это огромный курятник. Роль самого Трезора сыграют местные охранники. Окончательно вжившись в роль лисы, Трезор огляделся. Не притаился ли где исполняющий его роль охранник? «Это ж какая сволочь! Подкрадется со спины! И как хватит за хвост! Неделю болеть будет!» «Похоже, что нет. Здешние охранники плохо вживаются в чужие роли. Им бы смену отработать, и ладно!» Крадучись, он добрался до входа в тюрьму и начал копать толстый слой бетона. Сил надолго не хватило, слишком прочный бетон попался, но больше и не надо было. Наблюдавший за территорией охранник чуть с кресла не свалился, увидев, как простая дворняжка, успешно проникшая на территорию тюрьмы, раскидывает бетон, точно перед ней не твердокаменный состав, а сухой песок с морского пляжа, и приказал младшим чинам разобраться как с дворняжкой, так и с твердостью бетона. «Эй! Народ, открывай ворота! Хочу вам сказать пару ласковых слов! Где ваши церберы? Дать их сюда! Сейчас мы узнаем, кто из них каков!» Прокричал Трезор, и через секунду дверь открылась. Второй охранник по приказу старшего вышел на улицу, навел на землекопа пистолет и выстрелил. Нечего тут цацкаться с каждой собакой, дела без того хватает. Пуля отрикошетила от бетона и улетела за забор, а Трезора перед охранником уже не было. Он юркнул в образовавшуюся щель и вбежал в широкий просторный коридор, готовый вцепиться в ближайших кур и надавать по морде петуху. К его большому удивлению, вместо насестов, курицы сверхозабоченного безопасностью курятника петуха, перед ним раскинулся мраморный холл с большим пультом и целой кучей мониторов, за которыми сидел наблюдатель. «Тьфу ты, елки-палки!» выдохнул Трезор, сообразив, что слишком сильно вошел в роль. «Я приказал застрелить собаку, а не впускать ее внутрь!» – прокричал наблюдатель, нажимая на несколько кнопок. Предупреждающе завыла сирена. Охранник у входа шустро выскочил за дверь. Оставшиеся двое, бродившие по коридору, юркнули в специальные углубления в стенах, а через секунду по всей площади коридора, от пола до потолка и от стены к стене, прошли красные лазерные лучи, прорезавшие пространство на ровные 20-сантиметровые кубики. Точно такие же, как в камере Кощея. Тюрьма была битком набита лазерами, что позволяло значительно экономить на охране, подверженной влиянию человеческого фактора и способной уставать. Лазеры были способны работать до тех пор, пока не сдохнет генератор в подвале, а генератор работал на вечном двигателе и сдохнуть не мог даже теоретически. Разумеется, он работал не на настоящем вечном двигателе, а на обычном, заколдованном под вечное вращение. Вопреки всему, колдуны нашли способ обойти суровые законы физики, чем гордились до самой пенсии, а то и дольше. Трезор кожей, почувствовав, что на спине отрезалось несколько волосков, застыл, тщательно примерился и уверенно зашагал вперед, к свободному от лучей пространству около пульта. Наблюдатель, увидев такое дело, проклял инженеров, предполагавших, что штурмовать тюрьму будут исключительно двуногие представители разумных форм жизни, и ни сном, ни духом не ведавшие, что этим опасным делом всерьез займется беспородная собака с подозрительными зелеными огнями вместо глаз. Трезор успешно преодолел решетку и выскочил на свободное место. Наблюдающий надавил на кнопку отключения лазеров, чтобы другие охранники сумели прибежать ему на помощь, и выстрелил в собаку шаровой молнией. Оглушительно сверкнуло. Сбежавшиеся охранники зажмурили глаза, а когда открыли их, то никакой собаки больше не было. На ее месте в мраморных полах образовалась глубокая воронка. Запахло паленым. «Что это было?» – нервно переспросил охранник. «Неужели химера?» «Явная химера», – поддакнул второй. «От обычных собак хоть что-то остается, а от нее даже шерсть и клок не отлетел». «Знаете что, мужики?» – сказал наблюдатель. «Вызову-ка я СОП. Пусть они своих патрульных присылают. С этим странником никогда не знаешь, что случится в следующий момент». Откуда-то сверху донеслось сердитое рычание. Охранники замолчали, сглотнули и медленно подняли головы. Висевший на плафоне кверху лапами Трезор, увидев, что все обратили на него пристальное внимание и впали в столбняк, представил, что снова встретился с волчьей стаей, отцепился от лампы и рухнул в атаку. Охранник третьего этажа прошелся по коридору, взмахом руки поприветствовав того, кто сидит за мониторами. Работать на верхнем уровне было проще всего. Последние годы охранять было некого, и охранники с нижних этажей сами следили за ним так, что ни один волос его головы не упал бы незамеченным. Несомненно, теперь коллеги отчаянно ему завидовали, недовольные тем, что у него появился подопечный, а они до сих пор охраняют заточенный в камерах воздух. Он отключил электронный глазок и взглянул на нового заключенного. Сквозь разделенное на квадратики пространство было видно, как странник пытается освободиться от державших его цепей. Почувствовав чужой взгляд, странник перестал тянуть цепь и уставился на монитор со своей стороны. Демонстрация была обоюдосторонней. Охранник испуганно отскочил назад и быстро выключил глазок. Начальство запретило даже останавливаться перед этой дверью, чтобы не случилось. Однако сирены тревоги не было до сих пор. Либо тот, кто сидел за мониторами и сам был не прочь поглядеть на странника, и потому не стал никого будоражить сведениями о нарушении приказа, либо ему сейчас было не до мониторов. «Опять, наверное, кроссворды решают», – подумал охранник. Переклички охранников с разных этажей с предположениями, что за слово состоит из семи или другого количества букв, вошли в легенды. А что еще делать, когда нет работы? Он прошел этаж и вернулся к столу в углублении стены. Нажал на кнопку, включая трехмерную лазерную сетку. Недолго повыла сирена, как за несколько минут до этого она выла на первом этаже. И этаж разделился на кубики с ярко-красными гранями. Охранник удобно развалился в кресле и взялся за сегодняшнюю прессу. Как и ожидалось, ничего о том, что наконец-то пойман легендарный странник, ни в одной газете не было даже между строк. Вместо этого почти во всех газетах были статьи об открытии нового оздоровительного комплекса на 18 тысяч человек, куда, собственно, всех журналистов добровольно и отправили. Он произнес заклинание, приготавливающее бутерброды с колбасой. В принципе, можно было приготовить хоть слона в кокосах, но начальство не любило, когда охранники на работе начинали заниматься кулинарными изысками, и потому бутерброд с колбасой до сих пор оставался самой демократичной едой в тюрьме. Не глядя, протянул к ним руку и удивленно заметил, что тарелка пуста. Он оторвал взгляд от пятой страницы газеты и уставился на ослепительно-белоснежную одноразовую тарелочку. Бутербродов не было. Он задумчиво приподнял и переложил газеты в сторону, хотя прекрасно понимал, что бутерброды бегать не умеют и спасаться от чужих зубов в принципе не могут. Откуда-то снизу донеслось довольное тихое чавканье. Изумленный охранник привстал и увидел, что бутерброды лежат на полу, а неведомо откуда взявшаяся дворняжка уверенно дожевывает колбасу, оставляя на полу недопеченный хлеб. Он был готов поклясться, что никаких собак минуту назад на поднадзорной ему территории не было. Очень похоже на то, что коллеги решили немного подшутить над счастливчиком и провести учение с проникновением чужака на охраняемую зону. Но пробраться сквозь лазерную решетку в целости и сохранности было невозможно. Увидев охранника, посторонняя четвероногая, которому было глубоко наплевать на современнейшие охранно-карательные системы и на потраченные инженерами годы их моделирования, подняла глаза, увидела его звереющее лицо, приветливо повиляла хвостом и зачавкала не в пример сильнее. Охранник лишился дара речи, что не помешало ему потянуться за электродубинкой. Как собака проникла на этаж, он так и не придумал, да и не собирался напрягать мозги. Ломать голову придется тем самым инженерам. Его задача состояла в другом. Сделай так, чтобы бутерброд, который собака с явным удовольствием дожевывает, оказался последним в ее беспризорной жизни. Электродубинка включилась и покрылась призрачными искорками. Собака дожевала остатки колбасы и вопросительно тявкнула. «Еще хочешь?» – спросил охранник. Собака повиляла хвостом. Здешние бутерброды оказались не в пример вкуснее отдающей металлическим вкусом булочки, которую угостили подростки. «Отбивную не желаешь? Свежую!» – ласково переспросил охранник, нащупывая правой рукой электродубинку. Собака завиляла хвостом, как умалишенная. Доброту в голосе словно ветром сдуло. «Сейчас сделаю!» Дубинка совершила полукруг и ударила точно по тому месту, где только что стоял довольная жизнью дворняжка. Край дубинки задел за лазер, посыпался сноп искр. А собака тем временем уверенно отходила прочь, перешагивая через лазерные переплетения, словно всю жизнь только этим и занималась.